взявший на себя роль тамады, конферансье-акробат, ловко наполнил рюмки и проникновенно сказал: «Первый тост! Да не обидится хозяйка дома! За символизм!» Квадратно сделал эстрадный реверанс в сторону Бурчалкина. «За символизм его отважного носителя, нашего дорогого Станислава Бурчалкина!» Гости зааплодировали. Герасим Федотович обозлился и засопел. Он был не против символизма, но ему не нравилось, что носитель этого течения присоседился к его любимой и оказывает ей повышенные знаки внимания. К счастью, после второй рюмки разговоры о символизме как-то сразу отошли на задний план. Разомневшая поклонница Хемингуэя сбросила плед и, пожирая Стасика глазами, рассказала банный анекдот. Суматошная Инга потребовала песен и танцев. Гости переместились к пианино. Лисипедов повесил пиджак на стул и заиграл «Я встретил вас, и все былое». Компания подхватила мощно и разбродисто. Герасим Федотович не пел с детства и оказался в неловком положении. Он затравленно молчал и через силу улыбался. Но улыбка получалась фальшивой, а оскорбительной для поющих. Ему подавали сердитые знаки, предлагая немедленно присоединиться. Сконфуженный Герасим Федотович вышел незаметно на кухню и вытер запотевший лоб вафельным полотенцем. Через минуту на кухню забежала Карина. В руках у нее был никелированный кофейник. Герасим Федотович ожил. Медлить было нельзя. «Карина, вы меня совсем забыли!» — начал он, ухватившись за кофейник. «Ну-ну, будьте умником и ступайте в комнату. Карина, у ваших ног прошу руки!» — быстро пробормотал Герасим Федотович, припадая на левое колено. «Вы с ума сошли? У меня такие гости, а вы как деревня. На колени встаньте, а то кто-нибудь увидит!» «Я человек серьезный!» — заупрямился Герасим Федотович. «Вот и хорошо!» «Давайте будем друзьями, только поднимитесь, пожалуйста». «Я не хочу быть другом. За что? За что вы меня так? Я на руках носить хочу». «У вас есть спички?» — перебила Карина. Не вставая с колен, Герасим Федотович нащупал в пиджаке коробок. Карина зажгла газ, налила кофейник водой и поставила на плиту. В коридоре раздался скрип половиц. Герасим Федотович вскочил и живо отряхнул колени. В кухню заглянул Бурчалкин. Он неторопливо размял пальцами сигарету, прикурил от газовой плиты и только тогда спросил: «Простите, я не помешал?» «Нет, нисколько!» — вспыхнула Карина и, ошпарив Герасима Федотовича глазами, заторопилась в комнату. «Ах, как вы не кстати!» — сказал в сердцах Герасим Федотович. «Это вам так кажется!» — уверил Стасик, пуская к потолку гибкое кольцо. «Поговорим-ка лучше как на духу». «О чем нам разговаривать?» — фыркнул Герасим Федотович. «Ну, хотя бы о трясунах, о непорочном зачатии. Кстати, вам сыночек портрет прислал». Стасик полез в карман и показал фотокарточку Потапки. «Шалуном растет, но отца помнит». Герасим Федотович изобразил губами букву «О» и окаменел настолько, что его можно было раздеть, унести и поставить вместо статуи в районном парке. — Спокойно, — сказал Стасик. — Я интеллигентный человек, а не грубиян Растопырин. — А-а-а! — простонал Герасим, все еще не в силах опомниться от удара. — Кто? Кто вы? — Я же сказал, и интеллигент, и, кроме того, коллекционер старых малоценных картин. Герасим Федотович слушал с напряжением, молчал. — К тому же я не болтлив. Прошлое-то ваше личное дело. Вы любите Карину? — Прекрасно. Подарите мне голубого козла, и я уйду, как третий лишний. В ответ раздалось гневное шипение. Кофейная гуща хлынула через край и погасила конфорку. Стасик повернул ручку и замолчал. Из комнаты в переднюю распахнулась дверь, и оттуда послышался бодрый голос конферансье-акробата. «Нет-нет, не без сахара. Люблю, знаете, торт Отелло. Ты его вечером ешь, а ночью он тебя душит. Ах-ха-ха!» Герасим Федотович взялся за воротничок и расстегнул верхнюю пуговичку. «Хорошо», — выдавил он из себя осевшим голосом, — «но мне надо кое-куда позвонить. Дайте мне хоть день сроку». Глава 18. На красный свет. Герасим Федотович попросил отсрочку не без причины. Когда сожженный голубой козел всплыл негаданно в Приморском парке, да еще оказался в руках Лаптева и Клавдина, Обозленный Сипун закатил Сапфирову целый скандал. Тот, в свою очередь, дал треску Чингоняй Белявскому, предложив консультанту по реквизиту сдать документы и освободить в 24 минуты номер полулюкс. Денег на обратную дорогу Гуре Михайловичу не дали. «Получите, когда вернете козла», — с ядом в голосе пообещал режиссер. «Вы ведь лицо не только подлое, но и подотчетное, ясно?» Гуре Михайлович молча собрал чемоданчик, кинулся на морвокзал и мигом разыскал там своих новых знакомых — Карину и Герасима Федотовича.